Послесловие. «Люди мои, блажащие вас, льстят вы». Книга пророка Исаии, 3 глава, 12 стих. В зависимости от цели — упростить, развлечь или убедить в чем-то публику — можно представить историю как лубок пафосный или лубок карикатурный, залитый черной краской или золотым лаком. Настоящая история трагична. И это связано с двусмысленностью самой человеческой природы. Трагедия заключается не в том, что лучшие стремления человека и его самые возвышенные теории оказываются ему не по плечу. Этим лишь оправдываются слова Писания. «Да будет же Бог истинен, всяк же человек ложь». Послание к римлянам, 3 глава, 4 стих. Трагедия в том, что человек в этих условиях пытается сохранить лицо и запутывается более и более, иногда поколениями кряду, в брицании религиозной и прочей благонамеренной фразеологии, пытаясь от себя самого скрыть свои маловерия, корысти, тщеславие, свой страх перед подавляющим все духовные устремления цинизмом действительности. Старец Филофей еще знал в своем XVI веке выход из этого морока. Теплыми, то есть горячими, слезами приплачемся пред ним. Констатация своего призвания и своей негодности не отрывалась от детски непосредственного покаяния перед Богом. Таков древнерусский рецепт величия. Покаяние — это признание нашей неправоты, несовершенства перед Богом и обращение к Нему за помощью. Оно неразрывно соединено с Евхаристией. Часто неверно понимают покаяние как раскаяние в определенной исторической ошибке, например, свержение царя, в связи с чем не прекращается дискуссия о том, когда же полетел первый камушек обвала, в который попала Россия. У Филофея, вообще в древнерусском сознании, покаяние всеобъемлющее, то есть покаянный настрой всей жизни, погруженный в литургический годовой ритм, социальные и политические процессы глубоко вторичны. В общем смысле покаяние исходит из того, что «не оправдится отдел закона всяко плоть». Послание Галатам, 2 глава, 16 стих. В частном случае отправляется от нарушенных заповедей и прекращает их нарушение. Именно то, что человек призван к святости, делает покаяние в православии конкретным, выявляющим грех, называющим и исцеляющим его. Борьба эта бесконечна, по народному присловию, нос вытащил, хвост увяз, и наоборот, но это борьба. То, как Филофей упирает на покаяние, отличает его проповедь от всякого рода утопических и хилиастических проектов. Покаяние категорически противостоит утопии. Оно заполняет собою весь, каким бы протяженным он ни был, промежуток между должным и сущим, идеалом и действительностью, который в ином случае заполняется ложью, рисовкой, фразой. Эта сторона вопроса практически упущена в исследованиях Третьего Рима. Спорят о том, универсалист Филофей или изоляционист, или парадоксально то и другое, оптимист или пессимист, говорят о его предостережениях, опасениях и страхах, надеждах, приверженности к централизации, готовности обличать великокняжескую власть и защищать бедных, о Москве и России, Риме и Иерусалиме. Все так. Но что, если ничего не получится, если все рухнет, как мы того заслуживаем на самом деле? Вокруг этой страшной перспективы образуется настоящий заговор молчания, едва ли не в магическом смысле слова «заговор». Между тем оно и рухнуло, например, в смутное время. Но русских людей это немало не смутило, потому что аскетический принцип «упал, вставай и иди» оставался доминантой их жизни, и потому что надежда была не на человека, культ личности которого, будь это даже ты сам, оставляет по себе гнетущую пустоту, но на Бога, который, поругаем, не бывает. Неудивительно, что старец Филофей стал сегодня для многих раздражающим фактором. С одной стороны, его именем действительно можно прикрыть срам номинальности возрождения, состоящего в льстящей национальному самолюбию фразе, особенно если цитировать его не вникая. Но внимательное чтение древнерусских текстов служит противоядием от этого упоения. Они учат не очаровываться, когда подманивают на фразу, а ставить вопросы ребром. и поэтому тоже серьезное обращение к древнерусскому наследию может вызывать страх. Аскетика требует исправления деятельного, в то время как оппоненты имперской фразеологии зачастую готовы примириться с той же реальностью при изменении фразы. Их пугает не та пустота, которая вывеска империи прикрывается, но начертанная на вывеске этика служения и самоотверженности, которая точно так же пугает их оппонентов. Мы никогда не выйдем из замкнутого круга, пока не признаем, что традиция может быть симулирована, и не возымеем волю к отличению симуляции от действительности. Раздражение древнерусским автором, его простотой и непритязательностью, он еще слишком близок к действительности, не успел облечься в мудреную фразу, сквозит в таких оценках, как это. Надо сказать, что для сугубо исторического взгляда влияние текста Филофея на русские идеологические построения представляется нелепым. Ведь лишь в XIX веке начинается научное изучение идеи. Впервые послания старца Филофея были опубликованы в «Православном собеседнике» в 1861-1863 годах. Тогда-то о них узнала образованная публика. Но идеи имеют другую жизнь, нежели исторические документы. Церковная православная мысль была в каком-то смысле хранительницей основных архетипических смыслов русской культуры. Время от времени эти смыслы выходили на поверхность. В общем-то, все так и есть, как сказано в конце этой цитаты. Но автор ее упустил из виду сразу два момента. Во-первых, что послание Филофея цитируется между XVI и XVIII веками неоднократно. Во-вторых, что дело даже не в достопамятной личности старца, но как раз в этой самой церковной православной мысли. Архетипические смыслы, выходящие на поверхность, их надо признать или, наоборот, проигнорировать? И если второе, то что делать потом с культурой народа без ее архетипических смыслов? Сохранность православной имперской идеи превосходна. Как все настоящие идеи, она не умирает, разве что покоится какое-то время, подобно семени в сухой земле. Но ее сила, как мы видим, зависит от силы самого православия в обществе. И обманываться на этот счет значит готовить себе большие разочарования. Грустно разочаровываться в самих себе, незаметно впавших в пафосное лицемерие и выдавших желаемое за действительное. Для признания себе в том, что не экспансионизм или изоляционизм, не избыточная жестокость или мягкость, но именно лицемерие составляет главную проблему нашего сегодняшнего мышления, требуется мужество. Зато здесь же вырастает спасительное. Разрыв с лицемерием сразу выводит христиан к их цели, живой вере. Следовательно, отказ от красивых слов и покаянное перед Богом признание действительности вплоть до настоящего момента служит тому, о чем говорят красивые слова, тогда как сами по себе эти слова служат нередко противоположному. Или, как сказано в славянском тексте пророка, «Не надейтесь на себе во слове всех лживых, понеже весьма не упользует вас, глаголющее, храм Господень, храм Господень, храм Господень есть. Якаще исправляющее, исправите пути ваше и умышление ваше, и творящее сотворите суд посреди мужа и посреди искреннего его, и пришельцу и сиру, и вдовице не сотворите насилие, и крови неповинное не излиете на месте сем, и вслед богов чужди их не пойдете на зло вам». «Вселю вас на месте сем, в земли южедах отцем вашим, от века даже и до века. Аще же вы надеетесь на словеса лживые, отнуду жде не будет вам пользы, и крадете, и убиваете, и блудствуете, и клянетесь лживо, и жрете Ваалу, и ходите вслед богов чуждих, их же не вести». Яково зло вам суть, и придосте, и стасте предо мною в дому сем, в нем же призвано есть имя мое, и рекли есть, удалихомся, еже не творите вся мерзости сия. егда вертеп разбойником есть дом мой. В нем же призывайся имя мое тама во очию вашию. И се аз видих, глаголит Господь. Книга пророка Иеремии, глава 7, стихи 4-11. Читал Евгений Лебедев.